а потом, протянув письмо, сказала: «Прочитай вот это». «Я пришла без очков», — сказала разъяренная Мари. «Прочитай его сама. Прочитай мне вслух». И Юна прочитала. Ей предоставлялась на год мастерская в Париже. Мастерская, которой могла пользоваться только она одна. Плата за наем была просто ничтожная. В данном случае речь шла о признании высокого мастерства Юны. Ответ нужно дать в течение 10 дней. «Боже мой!» — сказала Мари. «И только-то!» Она села и попыталась изо всех сил избавиться от своих опасений. «Пойми же», — сказала Юна, — «я не знаю, что мне делать. Может, лучше отказаться?» Множество «за» и «против» в бешеном темпе пронеслись в голове Мари. Жить в Париже украдкой, снять комнату где-то поблизости, приехать позднее, когда иллюстрации будут готовы, это не займет так много уж месяцев. И, взглянув на Юну, вдруг поняла, та в самом деле хочет, чтобы ее оставили в покое. Хочет спокойно работать, целый год, а разработка у нее спорится. «Пожалуй, лучше отказаться», — повторила Юна. Мари сказала: «Не делай этого. Я думаю, все само собой уладится». «Ты так считаешь? Ты действительно так считаешь?» «Да. У меня уйдет уйма времени на эти иллюстрации. Они должны быть очень хороши». «Но во всяком случае», — растерянно сказала Юна, — «иллюстрации?» «Да, вот именно. Они должны быть хороши, а на работу требуется время. Ты, возможно, не поняла, насколько они важны для меня». Юна воскликнула: «О да, конечно, я понимаю». И она пустилась в долгие, бурные рассуждения о значении для Мари этих иллюстраций, о тщательной работе, о сосредоточенности, о том, как необходимо, чтобы тебе никто не мешал, если хочешь добиться хороших результатов в работе. Мари слушала не так уж и внимательно. Возникшая у нее безумная мысль начинала обретать форму. Возникла возможность быть абсолютно предоставленной самой себе. Возможность жить в покое и в приятном ожидании, почти что своего рода удовольствие, которое можно позволить себе, когда ты благословлен любовью.